И снова тишина. В сердце соднила щепа. Выходит, прав Алёшка Волков, переметнулся в лагерь родовитых друзей на час и остался без корней, зяблым деревом на им же самим выжженной земле. — Ты что, Алексашенька? — спросила встревоженная Дарья. — Спи, родной. Тело его впервые в жизни затряслось от неслышных рыданий. Неумело оплакивал он то, что погубил в себе, кем мог стать и кем стал. Молча винился перед Дашей и ее святостью, умолял простить эту лавку. Дарья, припав головой к груди мужа, изумленно, испуганно, стараясь унять его дрожь, шептала, поняв, что именно он оплакивал. «Не надо, не надо! Есть у нас еще чадо, кровинушки наши!» Дождавшись, пока утешился, заснул муж, Дарья возвратилась на свою лавку. Шуршали по стене тараканы, кусали клопы. Уже пропели предутренние петухи, за окном стало разведняться полуутренний иней, а она все никак не могла заснуть и думала, думала, думала о том, как мучается Алексаша, о сестре Варваре, где она, что с ней, о бедной дитятке Марии, была бы она женой Федора и в счастье жила бы, внуков приносила, и, может быть, горе бы не приключилось. Слезы сами собой лились из глаз Дарьи, стали мокрыми, ворот рубахи, подушка, они все текли. Плакала о потерянном славном имени, страшилась за судьбу детей. Господи, кабы сделал ты так, чтоб уготованные для них испытания и беды пали на нее одну. Чада спят за стеной, умаялись в пути. Какие они разные! Мария больше в нее пошла и ликом, и характером. Светловолоса, мечтательно, молчаливо, очень серьезно, и если ей что поручить, не успокоится, пока не сделает. Все на совесть. И никогда не лживет, никогда ничего не просит для себя. Саня, чернявая тарахтушка, легкомысленно, больше о себе заботится. Может что-то и напридумать. Сынок же внешностью и характером походит на отца и в минуты гнева забывает обо всем. Когда отнимали у него награду, чуть не в драку полез, едва успокоили. И теперь только и думает о побеге, о мести. А все получилось от Алексашиной неуемности. Меры не знал ни в почестях, ни в питье. Сколько раз, бывало, приводили его в себя шумливого, буесловного, нюхательной солью. Сколько раз увещевала. Мария во сне блаженно улыбается. Снится и первая в жизни ассамблея в летнем саду. Она затянута в корсет, в платье со шлейфом, башмачки с каблуками в полтора вершка. Танцует с Федей, он ловкий кавалер. Вот она слегка приподнимает платье, мелькает ножка с высоким подъемом. И она со стыдливым удовольствием замечает восхищенный взгляд Федора и понимает, то Божий промысел, судьба ее. В саду шло полным ходом веселье, рядом катила волны Нева. Проступали в легком тумане стены царского дворца, в длинной аллее столы, завалены сластями и фруктами, а в конце ее гренадер застыл у мраморной Венеры. Высоко бьют фонтаны, колеса машины гонят воду из канала в бассейн. Чудо ожидало на каждом шагу. Ёж с длинными черными и белыми иглами, синие лисицы, черные аисты. Они с Федором уединились в беседке. Вдали приглушенно играли трубы, журчала вода. Марии было как никогда хорошо. Наступила ранняя темнота. Небо украсило огненная потеха, лопались ракеты, римские свечи. Хороводил фейерверк, разбрасывая брызги, осыпая небо и реку звездами. Взволнованное лицо Федора становилось то голубым, то розовым, а в больших карих глазах его тоже загорались звезды. Он взял ее руку в свою, прошептал: «Счастье-то, счастье-то какое!» На этом месте сон Марии прервала лежащая у нее в ногах собачонка Тимуля, услышала в соседней комнате рыдание и заскулила. Мария погладила ее ногой, и Тимуля успокоилась. Была она величиной в два кулачка Марии, бесшерстно, с умными темными глазами-бусинками, казалось, все понимала. Сначала Мария думала, что это песик, и назвала его Тимом. Потом выяснила, что сука, и тогда перекрестила в Тимулю. Собачонка очень привязалась к Марии, дрожала, если та плакала, радостно визжала, виляя обрубком хвоста, если Мария смеялась, бесстрашно рычала на капитана, когда отбирал он обручальный перстень. Этот перстень Мария отдала с готовной радостью, окончательно освобождаясь от титула ее высочества обрученная невеста, от противного, слюнявого отрока, что, вздернув голову, таскает свое имя. Марии нисколько не были нужны гофмейстеры и обергофмейстрины, камер и гофюнкеры, пажи и стацфрейлины. Ей надобен был только Федор, но его оторвали и отделили. И Мария чувствовала себя самой несчастной на свете, потому что растоптали ее любовь. Грубый голос за окном приказал коней поить. Мария вздрогнула, и вместе с ней задрожала Тимуля. «Мартын!» – тихо позвала слугу Дарья. «Помоги барину одеться!» Мартын словно из-под земли вырос, вперил по собачьи преданные глаза в миг. Мартын попал в дворовые Меншикова, когда тот был еще поручиком и получил от царя первые деревни. С той поры таскал Меншиков расторопного слугу всюду за собой, недовольствуясь услугами 17 денщиков. Мартын стал его поваром, вестовым, управителем походного хозяйства, умел, как никто другой, достать полежка в голой степи и куренка в лесу. Проснулся отрок Александр, но сделал вид, что продолжает спать. Думал с осуждением об отце. Намашку ставку сделал, доставка-то бита. Хотел зело высоко взлететь. Меня прочила женить на внучке Петровой Натальи. Введу тебя в царский род. Вот и ввел. Теперь мне 15, я на 2 года старше государя и никто. Не было бы стыдно перед собой, поскулил бы сейчас по щенячьи, жалея родителей и сестер, кабы мог он что сделать. Но что он может? Надо бы ожесточить сердце, замкнуться так легче. Когда нынешний государь Петр в детских играх нещадно бил его, вымещая зло на светлейшего, Александр тоже замыкался и терпел. Глава 7. Допрос. Уже на исходе сентября, в нескольких часах езды от Раненбурга, ссыльные заночевали в заброшенных авинах. В пути им все чаще встречались и подобные авины, и покинутые обнищалые дворы, чащобе крапивы. В этих краях уже 4-й год не родил хлеб. Мария, как ни была занята своими мыслями, примечала кругом горе горькое, о каком раньше и не подозревала. То кормилица Анна, пригорюнившись, рассказывала ей о бабе, утопившей в реке малую дочку, чтоб с голоду смертью долго не помирала, о сестре своей младшей, что сначала дегтем была мазана, а потом на конюшне запорота приказчиком, потому что отвергла его приставание. То Глафира приносила подслушанный мужицкий шепот, как разогнали они воинскую команду, хлеб барский между собой поделили, песцовые книги, склав в огонь, подожгли без остатка, а сами в бега ушли. Когда Мария пересказала отцу услышанное, он налился бурой кровью. «Правильно, что в Петербурге вдоль Невы на виселицах беглых вздергивают. Им токмо дай повадку». Позавчера остановились они днем в селе, и Мария увидела у землянки на лавке худо одетого древнего деда. Никогда таких прежде не встречала. Дед щурился на осеннем пригреве, раскорячив ноги в растоптанных лаптях, подставив скудным лучам солнца круглую голову в венчике белых волос. Мария боязливо присела рядом, стараясь не коснуться его одежды. «Тебе сколько лет, дедушка?» Он покосился на молодую пригожую боярышню. Много, вельми много, до девятого десятка считал, а там бросил. «Что это, деревня у вас вроде вымерла?» – спросила Мария. «А как же ей не вымереть?» – вопросом на вопрос ответил дед. «Барин у нас больно горяч был, горяч! На коня серчает, а человека ботагами. Девку Алену запорол, мало вишь малины собрала. Федьку Клюшова, что шапку не в раз стянул, в яму бросил. Повара до смерти засек, окорок без чеснока и сделал. Сына Калины на ящик с музыкой сменял. Да всего не перечтешь. А и что и сделаешь? До царя далеко, до Бога высоко. А ведь человеки мы. Где ж тот закон Божий? Не твари, человеки. Разве не нашим потом земля пропитана? Вот и подались остатные мужики неведомо куда».